за себя. Она знает, что почем, она думает о нем крутом. Она хочет сразу все и немножечко еще, давай. Она видит, что плюет, она слышит, что зовет бонзай. Так девочка добила своего, он стал ее, она стала его. Так девочка добила своего. У девчонки BMW, у девчонки SKV, считай. И наигранный каприз, кругосветненький круиз, гудбай. Пусть он секси-дилетант, но на пальчике бриллиант надет. И за каждый закарат, чтобы он остался рад, минет. Так девочка добила своего, он стал ее, она стала его. Так девочка добила своего. Она верит, ерунда, будет, будет так всегда, всегда. Только зебра, зебра, жизнь, и подкралась вдруг беда, беда. Пуля дура засвистит, пуля дура полетит, летит. Ее толстый кошелек на земле уже лежит, лежит. Так девочка вдруг стала грустна, ведь девочка осталась одна. Так девочка вдруг стала грустна. Девочка вдруг стала грустна, ведь девочка осталась одна. Так девочка вдруг стала грустна. Она любит танцевать, она любит показать себя. Она знает, что почем, она думает о нем трудом. Она хочет сразу все и немножечко еще, давай. Она видит, что плюет, она слышит, что зовет бонзай. И снова девочка добила своего, и снова девочка стала его. И снова девочка добила своего.